Позабыться в Венеции. Диего Майнарди. В Венеции мне нравится запруженный канал, безлюдный музей, церковь, закрытая на реставрацию, вспотевший турист, кинозал с душком канализации. Мне нравится, когда предприимчивый молодой человек открывает новый ресторанчик, и вскоре ресторанчик прикрывается. Мне нравится, когда куски штукатурки ветхого дворца падают на чью-то голову посреди улицы или когда мышь обгрызает оптоволоконный кабель. Для меня Венеция — это торжество неподвижности. Это все равно, что жить в одной из тех гостеприимных религиозных сект, в которых по сей день ездят на телегах, а дети умирают от кори, поскольку лекарства принимать нельзя. Я не думаю, что в Венеции дети умирают от кори. Требовать этого было бы слишком. Венеция символизирует отказ принять любую форму обновления. Отказ настолько полный, что здесь не смогли утвердиться даже ранние открытия человечества. Огонь, потому что город окружен водой. Колесо по столь же очевидным причинам. Венецианцы предпочли бы жить на ветках деревьев, если бы там были деревья. В этом и кроется абсолютное превосходство Венеции над остальными местами. Город вечно недвижим. Он чужд тем мелким новшествам, которые обычно наполняют жизнь людей. В Венеции вы не пытаетесь скрыть внутреннюю пустоту за мелкими бытовыми встрясками, потому что здесь обыденность не меняется, не позволяя никому замаскировать скудость своего существования. И не то чтобы осознание этого влекло за собой серьезные травмы. Венецианцы, конечно, очень скучают, но их отчаянная скука не более невыносима, чем всякая другая. Скорее происходит обратное. С детства они привыкают уживаться с собственным бессилием в состоянии философского приятия своей никчемности. Для меня, как писателя, который только и делает, что вновь и вновь утверждает никчемность себя самого и других людей, не может быть лучшего места на Земле. С тех пор, как 8 лет назад я переехал в Венецию, я ставлю под вопрос всякую возможную веру в человеческий прогресс, в развитие личности. Теперь я погрузился в венецианское оцепенение. Мне уже никогда не уехать отсюда. Город оказывает на меня успокаивающее воздействие. Иногда во мне просыпается огромное желание снова зажить активной жизнью, но, к счастью, через несколько мгновений я опять забываюсь. Лучшего места, чем это, и быть не может. 1995 год.